Глава 8. «Приветствую участников 20-го конкурса целителей», — вымолвила леди Бьют. Этим утром судья выглядела необычайно обеспокоенной. «Я запланировала для финала интересного пациента. Но утром в имперскую клинику привезли девушку, чье состояние вызывает много вопросов и опасений. Со слов родителей, еще вечером с ней было все хорошо. Утром же она проснулась совершенно другим человеком. Победителями сегодняшнего состязания станут те, кто поставит диагноз и назначит правильное лечение. Поскольку задание сложное, на прохождение будет дан целый час. Вы можете разговаривать с пациенткой, обследовать, как вам угодно, но до звукового сигнала обязаны сдать судьям листки с указанием природы заболевания и, повторюсь, подробным описанием лечения. Желаю всем удачи!» Едва леди Бьют замолчала, как ее ассистентка ввела в зал молоденькую девушку, 18-20 лет. Симпатичная брюнетка выглядела отрешенной и, казалось, совершенно не понимает ни кто она, ни что здесь делает. Просто шла за помощницей судьи, как та коза за кусочком хлеба. Целители взволнованно переглянулись и по очереди стали подходить к пациентке, которую с трудом усадили на стул. Я пристально наблюдала за девушкой, подмечая ее затуманенный взгляд, заторможенное поведение. Когда пришел мой черед обследовать брюнетку, она внезапно рассмеялась, заливисто, будто тронулась умом. При этом смотрела исключительно перед собой на драпированную шелком стену. «Миледи, скажите, пожалуйста, что вы ели и пили накануне вечером, когда в последний раз выходили на улицу? Нет ли проблем со сном?» Посыпались из меня вопросы, как мука из дырявого мешка. Около минуты она молчала, затем вскинула подбородок, приложила палец к губам и еле слышно произнесла: «Не мешайте наслаждаться шепотом волн». Ее ответ окончательно поставил всех в тупик. Я понятия не имела, что с брюнеткой. Она явно была не в себе. Кожа бледная, на лбу и висках испарина, губы слегка синеватые, зато пульс учащенный. Но что вызвало подобное состояние? Неужели девушка отравлена? Если да, то каким ядом? Спрашивать ее о чем-либо не имело смысла. С каждой минутой пациентка все больше уходила в себя. Тогда я достала из редикюля набор акупунктурных игл, которыми пользовалась раз на указ, и сама не знала, зачем прихватила их на конкурс. После опустилась на колени и разложилась прямо на полу, неподалеку от ног больной. Поставив короткую иглу на запястье, я подождала с минуту, затем аккуратно вынула ее и окунула в раствор с проявителем. Острие окрасилось в синий цвет. Так и есть. Девушка отравлена. Но чем именно? От отчаяния взгляд заметался по лицу брюнетки, переместился к шее, рукам. Ничего примечательного. Я уже готова была сдаться, как вдруг заметила на ботиночках молодой модницы странную колючку. С опаской взяла в руки и принялась вертеть в пальцах. Она походила на коробочку от дурмана. Опьянённая догадкой, я стащила с брюнетки обувь, перевернула, постучала ею по полу и едва не взвизнула от радости, когда на холодный мрамор упало два крохотных черных сморщенных семечка. Я завернула их и колючку в салфетку, намереваясь предоставить судьям в качестве доказательства. Обула брюнетку и принялась расписывать, каким образом лучше вывести яд из организма больной. После подошла к леди Бьют и протянула листок со словами: «Стоит поторопиться с лечением. Еще час-другой, и девушка впадет в забытье». В следующий миг раздался звуковой сигнал, заставивший меня вздрогнуть и оглянуться по сторонам. Я настолько ушла в свои мысли, что не заметила, как в зале осталось всего 3 целителя. Другие давно его покинули. Я не была отменным специалистом в области ядов, тем не менее считала, что довольно неплохо справилась с заданием. «Хорошо, мисс Джетс, итоги будут подведены в 2 пополудни. Отдыхайте», — вымолвила судья, собрав листки всех 12 целителей. «Хелен, проводи леди Планц в свободные покои. Нам следует немедленно заняться ее лечением». Я покинула зал вслед за старцем, который неизменно был рядом с первого дня конкурса. После вчерашнего состязания он перестал смотреть на меня точно на пустое место. Порой в его взгляде можно было уловить даже проблески уважения, но вместе с ним появилось раздражение и негодование. Седовласый мужчина отчаянно желал завладеть трактатом, как и другие целители. Пообедав, я прогулялась по парку, убрала в комнате, то и дело посматривая на часы. Несмотря на первые признаки усталости, опускаться в кресло не стала. Все равно и минуты не усидела бы, настолько переживала в преддверии результатов. Поэтому едва стрелки сошлись на половине второго, я схватила сумочку и устремилась в главный зал, где по-прежнему проводились состязания. К моему удивлению, все 11 целителей, включая Иду, были уже там. Они ходили из угла в угол, переминались с ноги на ногу, а время словно застыло. Наконец прозвучало множество труб, и на трибуну поднялась леди Бьют. «Уверена, вы с нетерпением ждете оглашения результатов. Сегодня я не стану выводить имена финалистов над вашими головами, а зачитаю их лично. К сожалению, только 4 целителям удалось справиться с заданием. Благодаря рекомендациям победителей, здоровью леди Планс ничего уже не угрожает. Она, конечно, еще слаба, но не испытывает больше слуховых и зрительных галлюцинаций». «Кто ее отравил?» — спросила Эйда, желая порисоваться перед судьями, но в первую очередь перед советником, который выглядел сегодня малость расстроенным. «Давайте я зачитаю сначала имена финалистов, а после объясню, что произошло с леди Планс. Но заранее скажу, что никто ее не травил. Итак, финалистами 20-го конкурса становятся: леди Эйда Траверс, лорд Итан Холлиган, лорд Уильям Хейтс и леди Лоррейн Джейтс». По залу тотчас пронесся шквал восторженных возгласов вперемешку с горестными стонами. Я знала, что правильно поставила диагноз, тем не менее испытала легкое удивление и неописуемую радость, услышав свое имя. Джеральд разделял мои чувства. Поначалу на его лице отразилось изумление, которое быстро сменилось широкой, счастливой улыбкой. Я заметила, как вздрогнули его плечи, как он слегка приподнялся и с каким трудом подавил желание вскочить со стула и броситься ко мне, чтобы поздравить с финалом. На душе стало невероятно тепло и в то же время грустно. Теперь наше будущее было предопределено. У нас осталась всего 1 ночь, и не часом дольше. По окончании конкурса мы разъедемся по домам, возможно, скажем что-то приятное друг другу на прощание и заживем своей жизнью. Но почему, глядя на его переживания, замечая в любимых синих глазах нежность, с которой он смотрел, я начала думать, что Джеральд тоже питал какие-то чувства, помимо влечения. Как бы то ни было, он продолжал носить брачный браслет и упорно молчать о бывшей жене. Решив, что не стоит сейчас забивать голову грустными мыслями, я отогнала от себя печаль и сосредоточилась на словах леди Бьют. «Итак, пришло время ответить на ваши вопросы, леди Траверс. Вчера вечером леди Планс имела неосторожность прогуляться по парку, в котором с наступлением темноты рабочие начали сжигать сухие ветки и скошенную накануне траву. Огонь привлек девушку. Около получаса она стояла возле костра и вдыхала исходящий от него дым. Никто не обратил внимания, что в пламя угодил дурман. Помимо леди Планс и сопровождавшей ее служанки, в столичные больницы с подобными признаками поступило еще 6 человек. Так что никто не пытался отравить девушку. Это вышло совершенно случайно. На этом у меня все. От чистого сердца поздравляю победителей с выходом в финал и до встречи». Я покинула зал сразу после ухода главного судьи и просидела в 4 стенах до самого ужина. Надев самое красивое платье, соорудила модную прическу, сбрызнула волосы духами и направилась в столовую, единственное здешнее место сбора. Как и предполагалось, сегодня там было оживленно. Судьи и целители сидели за одним столом, возбужденно беседуя о чем-то за бутылкой хорошего вина. «Леди Джетс, пожалуйста, присоединяйтесь», — поднялся с насиженного места Джеральд, стоило мне наполнить поднос различными деликатесами. «Просим», — подхватила его мать. «Сегодня последний ужин в городке, вы не можете отказаться». Я собиралась сослаться на отсутствие свободных мест за столом, но леди Бьют придвинулась к своей ассистентке, а Токен в мгновение ока раздобыл стул. Деваться было некуда, пришлось сесть. Говяжьи стейки оказались нежными и сочными, рис рассыпчатым. Я предпочла абстрагироваться и насладиться едой, чем слушать пустую болтовню и лишний раз излить своим голосом подвыпившую гадюку. «Леди Джетс, До меня дошел слух, что вы учились в одной академии вместе с леди Траверс. Так ли это?» Осведомилась вдруг главная судья, то ли из интереса, то ли чтобы втянуть меня в разговор. «Да, в одной группе», — вымолвила Эйда вместо меня, чем вызвала недовольство у леди Бьют и Джеральда. «Она поступила сразу после неудачного замужества. Представляете, ее муж умер, поскользнувшись на мокрой плитке. В итоге местные жители окрестили Лоррейн черной вдовой». «Какой ужас!» — ахнули судьи. Их реакция вызвала ехидную улыбку у бывшей одногруппницы, еще больше раззадорила ее. «Это еще не все! Самое интересное впереди!» Даже не будучи прорицательницей, я понимала, о чем она собиралась всем рассказать. У меня вмиг перехватило дыхание, в горле пересохло, сердце замерло от страха. «Лоррейн лишится своего поместья, если...» Леди Бьют вскинула руку, останавливая разошедшуюся девицу, и вымолвила ледяным тоном. «Миледи, нас не заботит личная жизнь конкурсантов, только их знания». Я с благодарностью посмотрела на женщину, облегченно выдохнула и сделала глоток холодной воды. Тело тотчас перестало бить мелкая дрожь. Стоило поставить бокал на стол, как Токиан пружинисто поднялся и процедил сквозь зубы. «Прошу всех простить, но у меня пропал аппетит. Леди Джетс, смотрю, вы тоже уже наелись. Не желаете прогуляться? Погода сегодня отличная». И протянул руку, чтобы не позволить мне отказаться. «С удовольствием, господин советник». Джеральд подставил локоть, и мы бок о бок покинули столовую под изумленные взгляды собравшихся. Прошли около 100 метров, свернули вправо на узкую тропинку, ведущую в парк, и значительно замедлили шаг. Я и советник долгое время сохраняли молчание, но затем он внезапно обнял меня за талию и встревоженно произнес: «Будь с ней, пожалуйста, завтра осторожна. Не упускай из поля зрения». «Почему?» — спросила я, гулко сглотнув, и осмотрелась по сторонам, желая убедиться, что мы одни в парке. «Во время состязания она все время крутится поблизости». «Хочешь сказать, что Эйда списывает у меня?» — огорошенно воскликнула я и встала, как вкопанная. В груди черной орхидеи распустилась ярость. «Не только у тебя. Обходит сильнейших целителей и потом пишет ответ». «Вот гадюка подколодная. Надеется за чужой счет выиграть конкурс. Не выйдет!» Джеральд взял меня за руки и проникновенно проговорил. «Лоррейн, я очень надеюсь, что конкурс выиграешь именно ты». Внутри все похолодело. Сердце пропустило несколько ударов и забилось в ускоренном ритме. Я озадаченно посмотрела на любимого советника и спросила сиплым голосом. «Почему ты хочешь, чтобы главный приз достался мне? Для тебя это так важно?» «Просто ты его достойна», — прошептал он и провел по моей щеке костяшкой указательного пальца. «А если я проиграю, ты во мне разочаруешься?» — с трудом выдавила я и сглотнула возникший в горле ком. «Ни за что. Для меня ты уже лучший из лучших», — понизил Токиан голос до томного шепота и коснулся подушечкой пальца моей нижней губы. «Хорошо, Джеральд. Я постараюсь стать целителем года. Ради тебя. Но в случае проигрыша затребую утешительный поцелуй». Ляпнула, не подумав, поморщилась и прикусила язык. За ужином пила исключительно воду, но вела себя точно после 2 бокалов вина. Что на меня вдруг нашло? Неужели осмелела перед расставанием? Любимый брюнет усмехнулся и тихо проговорил на ухо. «Готов в ближайшие 5 минут выдать авансом. К тебе или ко мне? На своей территории я буду чувствовать себя комфортнее и менее скованно». «Звучит заманчиво и многообещающе. Может, поторопимся?» — предложил он, подставив локоть. Мы снова любили друг друга до потери пульса. Джеральд так нежно ласкал мое разгоряченное тело, что на глазах то и дело проступали слезы. Из горла вырывались хриплые стоны вперемешку со всхлипами. Голос сменялся свистящим шепотом. Токиан не пропускал ни единой чувствительной точки, заставляя меня раз за разом вздрагивать, выгибаться навстречу его горячим губам, комкать пальцами прохладные простыни и без капли стыда молить не останавливаться. Порой мне казалось, что я не выдержу и в одиночку пронесусь по бескрайнему океану на гребне волны. Но она милостиво откатывала, позволяя заново окунуться в омут страсти и перенять у Джеральда инициативу, чтобы подарить ему не меньшее наслаждение. Достигнув пика, любимый советник не стал перекатываться на спину, а продолжил лежать, слившись со мной воедино. Он осыпал мое лицо и шею удивительно нежными поцелуями, походившими на теплые прикосновения крохотных бабочек. «Что случилось?» — спросил внезапно Токиан, перенеся весь вес на левый локоть, и впился встревоженным взглядом в мои глаза. «Выглядишь озадаченной. Думаешь о финале?» Я покачала головой и оставила все мысли при себе, полагая, что Джеральд не поймет меня и вряд ли услышит. Возможно, даже скажет, чтобы не выдумывала, что происходящее между нами не более чем короткий роман, обычное влечение. Я же окончательно сегодня осознала, что такое слиться с кем-то не только телами, но и душами. Готова была отдать ему всю себя и ничего не попросить взамен. Это пугало. Особенно теперь, когда за окнами забрежили предрассветные сумерки, вслед за которыми непременно наступит расставание. «Не смей об этом думать. Просто насладись сполна последними мгновениями», — приказала себе и потянулась к любимому брюнету за поцелуем. Без четверти шесть Джеральд поднялся с постели и начал неторопливо одеваться. Я завернулась в простыню, оперлась спиной об изголовье кровати и стала ловить взглядом каждое движение советника, чтобы навсегда сохранить его образ в памяти. «Проводишь?» — спросил он, набросив на плечи сюртук. «Конечно», — просипела я, свесила ноги с постели и неспешно ступила на мягкий ковер. «Придешь попрощаться?» Джеральд сомкнул руки на моей талии и впился в лицо удивительно синими глазами. «Думаю, это плохая идея. Береги себя, Лоррейн». «Ты тоже». Он помедлил, словно хотел что-то добавить, но в следующий миг с неким отчаянием и яростью захватил мои губы в плен и целовал до тех пор, пока у меня не закружилась голова от нехватки воздуха. Еще два коротких прощальных поцелуя, и за ним захлопнулась дверь. Вместо крепкого мужского тела я обнимала уже холодный воздух. Руки безвольно опустились, холод пробрал до костей, глаза обожгли навернувшиеся слезы. Но я не дала им пролиться. Передернув плечами, заставила себя улыбнуться и поблагодарить высшие силы за то, что позволили испытать великую силу страсти, узнать, что такое безграничная и беззаветная любовь. Без 5:10 я вошла в главный зал. Трое целителей и шестеро судей были уже в сборе, не хватало лишь леди Бьют. Мы переглянулись с Джеральдом и продолжили делать вид, что совершенно чужие друг другу и знакомые только поверхностно. Ровно в 10 раздался звук множества труб от чего-то дважды. Леди Бьют, невероятно красивая и грациозная, поднялась на трибуну и широко улыбнулась. «Приветствую финалистов юбилейного 20-го конкурса целителей. Кто бы ни выиграл сегодня главный приз, позвольте напомнить, что вы уже победители. Поэтому гордитесь собой и своими достижениями. И ни в коем случае не отчаивайтесь. Теперь касательно последнего задания. Как понимаете, оно будет сложным. К тому же правила меняются. Сегодня вам не придется определять название болезни. Я назову ее сама. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы назначить лечение и лично приготовить исцеляющее зелье. Уверена, все необходимые ингредиенты и приборы найдутся в нашей лаборатории. Кроме того, работать в ней будете под пристальным наблюдением судей. Категорически запрещено приближаться к другим участникам, также переговариваться с ними, иначе сразу покинете конкурс. К работе в лаборатории все конкурсанты приступят одновременно, ни минуты раньше. Я спокойно восприняла новость, зато и да, сильно разнервничалась. На щеках разлился багряный румянец, на левый глаз и уголок рта напал сильный тик. «Хотите сказать, что придется всех ждать?» — подала она голос. «Именно», — кивнула судья. «Такими темпами мы до вечера не закончим», — возмутилась бывшая одногруппница и скрестила руки на груди. Неужели Джеральд прав, и эта гадюка на самом деле подсматривала ответы у других участников, нахмурившись и задалась вопросом. «Леди Траверс, уверяю, к 5 вечера все целители покинут городок. Если вас что-то не устраивает, то можете отказаться от участия и подать жалобу в министерство. Ее обязательно рассмотрят в течение 5 дней». Невозмутимости леди Бьют следовало позавидовать. «Еще чего?» — вздернула Ида подбородок. «Я намерена выиграть конкурс». «Тогда вам придется согласиться с новыми правилами». «Надеюсь, на этом вопрос исчерпан, и я могу продолжить?» Повысила тон главная судья и продолжила, когда никто больше и слова против не сказал. «Если ни один из целителей не справится с заданием, такое тоже вполне может быть, мы устроим блиц-игру. Кто быстрее всех правильно ответит на ряд вопросов, тот и станет победителем 20-го конкурса». «Кому отдадут трактат, если с заданием справятся 2 и больше целителей?» подал голос старец, отчаянно желавший завладеть рукописью. «Тому, кто быстрее всех сварит исцеляющее зелье», ответила леди Бьют, и лорд Холлиган принялся пощипывать свою реденькую бородку. «Итак, начнем. Дорогие финалисты, позвольте представить вам генерала Томаса Итенгема, доблестного военачальника, храброго воина», пафосно произнесла она, и в зал вошел невероятно крупный мужчина. Он был выше меня на 2 головы, широкоплечим, с виду очень сильным и при этом здоровым. Единственное, его загорелый лоб пересекал белесый шрам, явно старый и явно нанесенный мечом. Многие годы он защищал северную границу от нашествия врагов, десятилетиями пытавшихся поработить наш народ. По силе и технике владения луком, мечом генералу Итенгему до сих пор нет равных. Враги не могли справиться с ним в честном поединке, поэтому, отчаявшись, решили отравить. Смазали острие меча легендарным ядом Кантарелла и напали глубокой ночью. Как вам известно, смерть от него наступает обычно в течение суток, а реже в течение недели. Генералу повезло, он выжил. Ранения оказались несмертельными, однако яд повредил зрение. На сегодняшний день лорд Итенгем видит все расплывчато, порой совсем ничего не видит. Итак, ваша задача — придумать, как излечить глаза генерала. Около 5 минут я стояла и оторопело смотрела на темноволосого мужчину, похожего по размерам на хороший холм. Вот так задачку задала нам леди Бьют. Это ж голову можно сломать над решением. «Лучше бы сразу устроила блиц-игру», — ворчала про себя, думая, что предпринять, чтобы выиграть конкурс. «Так, для начала нужно осмотреть больного. Затем буду действовать по обстоятельствам. Насколько я помнила, Кантарелла — очень коварный яд. Описано немало случаев, когда он сохранялся в теле человека, даже если тот выживал и до последнего дня изводил свою жертву, не давая ему жизни. Может, здесь схожий случай?» Умозаключение было вполне логичным. Только добраться до генерала оказалось проблематично. На тот момент к нему уже выстроился ряд целителей. Промедление сыграло против меня. Я значилась последней в очереди. Первой, конечно, Ида. Она являлась профессионалом в области ядов, с детства занималась их изучением. Пожалуй, было бы странно, если бы гадюка плохо разбиралась в ядах. Поэтому вполне вероятно, что именно бывшая одногруппница станет победительницей. «Генерал, расскажите, пожалуйста, когда вы совсем перестаете видеть?» — спросила я, едва настал мой черед, достала набор акупунктурных игл и поставила короткую на запястье. «Если плохо высплюсь или понервничаю, еще после простуды», — ответил он, не задумываясь. Выходит, вопросы для него не в новинку. Я убрала иглу и пустила в раствор с проявителем. Как и накануне, острие окрасилось в синий цвет. Значит, яд по-прежнему присутствовал в теле воина, что сильно усложняло задачу. Лечить зрение не имело смысла. Оно обязательно восстановится, едва Кантарелла выйдет из организма. Но как очистить кровь? Противоядие не поможет, даже самое эффективное. С момента отравления прошло много времени. Но ведь его можно заместить менее опасным ядом. Как говорится, клин клином вышибают. Все яды подобны нашим врагам. Одни могут вступить в сговор и усугубить твое положение. Другие, наоборот, начнут выяснять отношения, сражаться между собой за возможность единолично навредить тебе, вытесняя при этом друг друга. У лекарей он назывался принципом конкурентного замещения. Им я и собиралась воспользоваться. Но какой яд не дружит с кантареллой? Аконит, паслен, болиголов, а еще плоды пляжной яблони. Пожалуй, возьму последние, с ними удобно работать. Их не нужно растирать до умопомрачения. Достаточно извлечь пару капель млечного сока. Больше времени займет приготовление противоядия. Ну что ж, поехали. «Леди Джетс, есть мысли насчет лечения генерала?» — поинтересовалась главная судья, стоило мне заявить, что я готова приступить к работе в лаборатории. Увидев мою нерешительность, она добавила. «Можете смело говорить. Мы под пологом тишины». Я отвернулась от Айды на тот случай, если та научилась читать по губам, и вкратце изложила план. «Интересное решение», — заключила леди Бьют, немного поразмыслив, и предупредила. «Только не намудрите с дозировкой, иначе быть беде. За вами из судей будет закреплен лорд Токиан». Я порывалась попросить ее заменить надсмотрщика, но не стала, чтобы не вызывать подозрений. Полчаса как-нибудь переживу. Лаборатория находилась в соседнем здании и была великолепно оборудована. Новые котлы, огромные стеллажи с сушеными растениями, деревянные бочки с колодезной водой, широкие подоконники, на которых в горшках росли лекарственные травы. «Позвольте напомнить, что победителем станет тот, кто быстрее всех приготовит исцеляющее зелье. Не лишь бы какое, а после применения которого будет наблюдаться положительная динамика. Поскольку генерал обошел уже немало целителей, советую хорошенько подумать над методом лечения и составом зелий. Всем удачи!» – произнесла леди Бьют и разрезала ребром ладони воздух, что означало старт. Я разожгла огонь под котелком, наполнила его колодезной водой, дождалась, пока целители поочередно возьмут необходимые ингредиенты, и только тогда устремилась к полкам. Все строго соблюдали правила не приближаться к другим участникам. Тем не менее, не стояли подолгу у стеллажа. Плоды пляжной яблони лежали в самом верху, всего две штучки, но мне достаточно было и половинки. Цедра апельсина, яблочная кожура, белые глины и панцири раков тоже нашлись. Первым делом я растерла в мелкую крошку панцирь и хорошенько измельчила другие компоненты, после отмерила необходимое количество каждого ингредиента. Едва закипела вода, загрузила все в котел. На приготовление замещающего яда у меня было не более 20 минут, пока варилась вытяжка. Казалось бы, немало, только работать с плодами пляжной яблони следовало крайне осторожно, особенно в моем положении. Я соорудила из бинтов повязку, надела кожаные перчатки и лишь затем взяла в руки смертельное яблочко. «Лоррейн, будь, пожалуйста, осторожна», — раздался над ухом встревоженный шепот Джеральда. Судорожно втянув носом воздух, я энергично кивнула и заботливо проговорила. «Хорошо, господин советник. Задержите дыхание на полминуты». Плод оказался сочным, долго выжимать сок не пришлось. Стоило двум каплям упасть в приготовленный пузырек с колодезной водой, как зеленое яблоко полетело в урну, дно которой было выстелено толстым слоем сухих древесных опилок. Я тщательно вымыла стол, инструменты, руки и только тогда сняла повязку. Из-за нехватки воздуха у меня появилось сильное головокружение. Четыре парящих котла усугубляли ситуацию. Желание бросить все и выбежать на свежий воздух казалось непреодолимым. Я с трудом дождалась готовности вытяжки, в попыхах написала, как и что, зачем принимать, схватила листок, два пузырька и бросилась к столу леди Бьют. Но Эйда меня опередила. Всего на пару секунд. Тем не менее, я почти не расстроилась. Мне попросту было не до этого. Стены все активнее водили перед глазами хороводы. «Леди Джетс, вам нехорошо?» — заволновалась судья, как только к ней перекочевали мои склянки. «Сейчас пройдет. Душновато здесь», — ответила я, с трудом ворочая языком, и покосилась на бывшую одногруппницу, гревшую рядом уши. «Да ты беременна?» — осенила гадюку. «Я-то думаю, чего это ты перестала пить по утрам кофе, хотя в академии была помешана на нем? Постоянно бледная, отказываешься от вина. Ну ты даешь, Лоррейн!» Мне было настолько плохо, что в голове не возникло даже мысли солгать или пропустить мимо ушей ядовитые фразы. «Даже если так, какое тебе дело?» — прошипела я, чувствуя, как внутри все холодеет. Леди Бьют упала на стул, приложила руку к груди и уставилась на меня в полнейшем изумлении, забывая моргать. Эйда хлопнула в ладоши и с блеском в глазах усмехнулась. «Да я в восторге! Наконец-то ты освободишь дорогу! Скажи-ка, дорогуша, как себя чувствует отец ребенка? Уже отправился на тот свет или на последнем издыхании?» Взгляд сам собой метнулся к Токиену. На лице ни единой эмоции, мне бы его невозмутимость. «Жив, здоров и не кашляет», — выпалила я и бросилась прочь из лаборатории. «Нужно бежать. Да скорее», — промелькнула мысль, подстегнувшая живее переставлять ноги. «Демон, побери этот конкурс и эту еду». Я не успела положить шаль в чемодан, как в комнату вошел Джеральд. Он помедлил несколько мгновений и спросил с поразительным спокойствием. «Откуда ты знаешь, что я здоров и не кашляю?» «Что?» — огорошенно посмотрела на него. «Ты сказала гадюке, что отец твоего ребенка жив, здоров и не кашляет. Между прочим, у меня появилось першение в горле, так что я малость заболел. Осмотришь?» «Джеральд», — вымолвила поникшим голосом и потупила взгляд. «Давай ты не станешь произносить слова, о которых позже пожалеешь. Более того, я не позволю какому-то недомужчине растить нашего ребенка. Мы поженимся в ближайшее время. Надеюсь, вопрос исчерпан». Около минуты в комнате висела напряженная тишина. Мы с Токиеном стояли на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Оба испытывали неописуемое притяжение, но продолжали сохранять дистанцию. Вероятно, любимый брюнет ждал от меня следующего шага. Я же искала признаки ярости в его синих глазах и, к собственному недоумению, не находила. «Ты злишься?» — осмелилась, наконец, спросить. «Наоборот. Я рад, что все так сложилось. Мне не придется искать повод, чтобы остановить тебя. Лоррейн, я был глупцом, подумав, что смогу отпустить тебя и продолжить жить прежней жизнью. И только в лаборатории понял, что ошибся. Даже если бы ты уехала сегодня в Бромвель, уже завтра или послезавтра я приехал бы за тобой. Или вовсе этой ночью. Я чувствую, что ты любишь меня. Так почему выглядишь опечаленной?» — заволновался Джеральд. Я обхватила плечи руками и поежилась. Его спокойствие било по нервам. Лучше бы он накричал, потребовал ответов, чем стоял вот так и с нежностью смотрел на меня. «Неужели тебе не интересно, почему я пошла на этот шаг?» Джеральд сунул руки в карманы и пожал плечами. «Интересно. Но твои объяснения не изменят моих намерений, поэтому, если хочешь оставить все в секрете, то я не буду настаивать на правде. Лоррейн, я знаю, что не был твоей целью, ты не пыталась меня захомутать. Ты не искала меня, не пыталась соблазнить во время конкурса. Все эти ночи были исключительно моей инициативой. К тому же мы оба не были откровенны друг с другом. Ты умолчала о ребенке, я предпочитал не рассказывать о покойной жене, так что оба хороши». «И ты не винишь меня?» — голос выдал недоверие. «Нисколько. Я сам не заботился о том, чтобы хоть как-то защитить нас от последствий. Не интересовался, принимаешь ли зелье, значит, желал этого на подсознательном уровне». «Джеральд, я не хочу, чтобы ты женился на мне только из-за ребенка. Мы взрослые люди и обязательно что-нибудь придумаем». «Лоррейн, дело не в ребенке», — покачал он головой. «Просто ты нужна мне, как воздух. С тобой я вспомнил, что такое улыбаться и смеяться. Почувствовал себя живым, а не ходячим умертвием, в которое превратился после гибели Марсель. Я смотрю на тебя, и на душе становится так спокойно, в то время как сердце начинает заходиться от стука. В такие минуты мне хочется прижать тебя к себе и больше никогда не отпускать. Если это не любовь, то что тогда?» В моем сердце поселилась надежда на счастливое будущее, и все же в нем осталось место для сомнений. «Ты любил свою жену?» «Не стану лгать. Я действительно любил Марсель. Наверное, поэтому прощал ей свои нравные выходки. Она была ужасно ветреной и непослушной, моей полной противоположностью. Мама с трудом ее выносила, я же всячески потакал прихотям. Марсель погибла в свой день рождения, отчасти из-за меня. «Каким образом ты причастен?» — недоуменно спросила у Джеральда. «Я подарил ей скакуна, которого она так хотела. Мы с мамой предупреждали Марсель не садиться на лорда в тот же день. Просили дать жеребцу время, чтобы они привыкли друг к другу, стали одним целым. Еще и погода портилась. Конечно же, Марселя слушалась, велела седлать лорда и помчалась быстрее ветра. К несчастью, разразилась гроза, стоило поблизости ударить первой молнией, как коня понесло». «Жеребец боялся грома?» — уточнила, посчитав нужным дать советнику перерыв. «Панически», — энергично кивнул Токиан. Продавец умолчал об этом, за что позже поплатился. Марсель была не слишком опытной наездницей, поэтому не усидела в седле. Она упала в канаву, напоролась животом на большой острый сук, торчавший из земли, и за считанные минуты скончалась на моих руках. После ее смерти я отгородился от людей, жил приятными воспоминаниями. Но внезапно в мою жизнь, подобно яркой звезде, теплому солнечному лучу ворвалась ты, Лоррейн. Я настолько впечатлился нашей встречей, что даже сохранил гребень, который ты оставила на постоялом дворе. А сколько раз являлась позже ко мне во снах, не пересчитать. Да у меня чуть сердце от радости не вырвалось из груди, когда мы столкнулись в домике моей матери. Джеральд шагнул вперед, взял меня за руки и проникновенно произнес: «Лоррейн, я не понимал, как много ты значишь для меня, пока едва не потерял, причем во второй раз». Мое сердце учащенно забилось. Кровь молоточками запульсировала в висках. «И как много?» — просипела я, пристально глядя ему в глаза. «Ты моя мечта, моя луна, целительница моего сердца и, очевидно, судьба. Без тебя часть меня умирает и оживает в твоем присутствии. Я люблю тебя, Лоррейн». «Тогда почему продолжаешь носить брачный браслет? Не пора ли его оставить на могиле покойной супруги?» «Чтобы отвадить от себя надоедливых девиц, вроде твоей бывшей одногруппницы. Ужаснейшая особа. Так ты выйдешь за меня?» Я смежила веки, желая удержать внезапно подступившие слезы, и решительно проговорила: «Да». Джеральд расплылся в чарующей улыбке, обхватил мое лицо ладонями, поцеловал кончик носа, усмехнулся и лишь затем захватил губы в плен, скрепляя нашу договоренность. Следующие 2 часа мы много разговаривали и обнимались. Без четверти час Токиан заявил: «Пора возвращаться в зал. Скорее всего, судьи готовы огласить вердикт». Я сильно разнервничалась. «Может, мне лучше остаться здесь?» — с мольбой посмотрела на жениха. «Ни в коем случае. Вдруг станешь победительницей. Чего ты боишься, Лоррейн?» — растерянно спросил он, когда я ничего не ответила. «Посмотреть леди Бьют в глаза. Мне кажется, что я сгорю со стыда». Джеральд фыркнул и легонько потрепал меня по щеке. «Глупости. Как бы тебе самой не пришлось прятаться от нее. Лоррейн, мама на 7-м небе от счастья. Уверен, она уже успела выпить пару бокалов шампанского за наше здоровье и свой успех». «О чем ты?» «Думаешь, она не приложила руку, чтобы свести нас на конкурсе?» — усмехнулся дорогой сердцу брюнет и покачал головой. «Как бы не так. Любовное зелье точно ее заслуга. Больше его некому было подлить. Так что собирайся. И запомни, каким бы ни был результат, для меня ты лучшая». Токиан коснулся подушечкой кончика моего носа и подставил локоть. В зале мы появились рука об руку, не скрывая больше отношений. Джеральд демонстративно поцеловал тыльную сторону моей ладони и занял законное место среди судей. У его спектакля имелось немало зрителей, главным, конечно же, леди Бьют. На ее щеках горел румянец. Очевидно, Джеральд оказался прав. Будущая свекровь пропустила бокал перед оглашением результатов. Неужели на самом деле пришла в восторг от того, что в скором времени станет бабушкой? На душе стало невероятно тепло, губы расплылись в довольной улыбке. Без тени страха и стыда я стала в центре зала наравне с другими целителями и замерла в преддверии вердикта. «Раз все в сборе, можем начинать!» «Дорогие целители, сегодня удивительный день!» — воскликнула леди Бьют, глубоко вдохнула и продолжила. «К счастью, блиц-игра не потребуется. Одному из вас удалось вывести яд из тела генерала и вернуть ему зрение. Итак, Победителем юбилейных 20-х игр становится леди Лоррейн Джетс. Ее зелье оказалось самым эффективным, другие не дали результатов. Ваша леди Траверс тоже. 6 судей были тому свидетелями. «Миледи», — обратилась ко мне будущая свекровь, «лорд Итангем просил передать вам особую благодарность и личное вознаграждение в размере 200 золотых». «Лоррейн!» — завизжала Эйда, поджав губы и топнула ногой, не сдержав эмоций. «Ах ты, гадина! Мало того, что советника увела, так еще трактат захапала. Не подавишься?» «Как видишь, со мной все в порядке», — развела я руками. Даже не поперхнулась. «Прошу соблюдать тишину», — постучала леди Бьют кулачком по трибуне, бросив на Эйду убийственный взгляд. Взяла приготовленный загодя трактат, ленту, причитающуюся победителю, и торжественно вручила мне под оглушительный звук множества труб со словами. «Дорогая, добро пожаловать в семью. Не представляешь, как я счастлива». Женщина смахнула проступившие слезы и крепко сжала меня в объятиях под завистливые взгляды проигравших участников и аплодисменты судей. Происходящее казалось сном. По воле судьбы я стала обладательницей не только бесценной рукописи, но также жениха в лице первого советника империи и матери, которой мне не хватало. Разве можно было еще чего-то желать от жизни? Только бы лорд Индиман спокойно перенес новость о том, чем обернулся его приказ. «Пожалуй, куплю в благодарность подарок», — пронеслась в голове мысль. Улыбка на моих губах стала шире, когда за спиной вырос любимый брюнет и преподнес букет белых роз со словами: «И все-таки ты лучшая из лучших, моя несравненная целительница». 2 месяца назад я и подумать не могла, что мой мир перевернется с ног на голову. В ближайшее время мне предстояло выйти замуж, переехать в столицу, сменить место работы, расстаться с названной сестрой, получше узнать будущего супруга и, наконец-то, стать матерью. Несмотря на нарисовавшиеся на горизонте тяготы, я точно знала, что впереди меня ждала прекрасная жизнь, наполненная детским смехом, страстными ночами и бесконечным счастьем. Леди Бьют. Я закатила глаза, плюхнулась в роскошное кресло и восторженно воскликнула. «Ох, Хелен, моему счастью нет предела. Желанный трактат попал к Токиенам, непослушный сын почти женат, будущая невестка-целительница и весьма неплохая девушка. Нам определенно будет о чем поговорить и поспорить по вечерам. Но главное, я стану скоро бабушкой. Мои мольбы услышаны. Вот увидишь, не пройдет и года после рождения первого внука, как на свет появится другой. Эта парочка просто без ума друг от друга», — рассмеялась я, чувствуя, как щеки опалил легкий румянец. «Миледи, рукопись у вас?» — взволнованно поинтересовалась ассистентка. «Лоррейн хорошая, не посмела отказать мне в просьбе», — кивнула в ответ и после тяжелого вздоха посмотрела на Хелен. «Почему бы нам тогда не вернуться к ее изучению? Мы до сих пор не нашли способа излечить вашу болезнь», — нерешительно вымолвила верная помощница и добавила с улыбкой. «Ловко вы все провернули». «Если бы не юбилейный конкурс, император ни за что не расстался бы с ним. Все сложилось наилучшим образом». «Госпожа, простите меня за любопытство, но зачем вам понадобился генерал? Вы так усердно уговаривали его принять участие, что я в смятении». Помощница подала стакан лимонного напитка и впилась в мое лицо выжидательным взглядом. «Я начинаю думать, что вовсе не больна, а отравлена. Иначе с какой стати у меня возникают проблемы то с легкими, то с желудком, теперь и с сердцем?» «Но проявитель не выявил наличие яда в крови», — возразила она. «Возможно, это крайне редкий и трудновыявляемый яд. Но теперь мне не о чем переживать. Мой мальчик в надежных руках. К тому же вместе с Лоррейн мы обязательно что-то придумаем. Сегодняшний случай показал, что у нее крайне неординарный подход к лечению. Наверное, эту девушку и правда послали нам высшие силы. Да благословят их брак небеса», — прошептала я и с мечтательным видом уставилась в окно.